Глава 32. Я почти уверен, что это сумка Уиллы. Документов нет, но, кажется, я помню, что видел у нее именно такой рюкзак, объявил донор, когда я опустилась на корточки рядом с ним. Я неслась к нему, как угорелая, и это были самые долгие 10 минут моей жизни. Дольше, чем те 2 минуты, которые донор потратил на путь через реку, и, по ощущениям, не на какие-то жалкие 8 минут. «Чёрт! Я осмотрел местность и не нашел никого, ни живого, ни мертвого. Можно было бы зайти в лес поглубже, но тогда нужно действовать более организованно и привлекать людей. Надо связаться с Грилом, но здесь сигнала нет». Я посмотрела на рюкзак, лежащий у его ног. Донор уже его обыскал и выложил все вещи сверху. Кошелек с парой банкнот, расческа, ключи, тюбик гигиенической помады и небольшой блокнот. В кошельке не нашлось никаких документов или банковских карт, лишь $8 наличными и пара монет. Даже я по-прежнему носила в поясной сумке свое удостоверение. Приехав в Бенедикт, я подумывала его уничтожить, но потом решила, что водительские права хотя бы помогут, если что, опознать мое тело. «Вы заглянули в блокнот?» «Конечно». «Никаких записей, но несколько страниц вырвано. Может, получится понять, что там было написано по оставшимся страницам?» Я кивнула. «Это возможно. Есть специальный реактив. У Грила есть какая-то лаборатория?» «Нет, но мы можем рассмотреть лист на свету или закрасить страницу карандашом». «Эти методы не так надежны, но может сработать. А письмо было...» Я видела, как Уилла читала письмо и плакала. Нет, письма не было. Интересно, Грил или кто-то еще уже обыскали комнату Уиллы? Я не знала, успела ли Виола ему сообщить. Мы подняли рюкзак с 2 концов вместе со всем содержимым и перенесли в машину. Донор пристроил его на переднем сиденье посередине, и мы забрались внутрь. «Вы отлично справились там, у реки», — сказал он, включая обогреватель. Он по-прежнему был мокрым до нитки. «Спасибо за помощь. Я не мог рисковать и тратить время на объезд. Это мог быть вопрос жизни и смерти». «Я теперь понимаю». Про свое чувство опьянения мне говорить не хотелось. Оно казалось неправильным, как и многое во мне. «Я рада, что мы не нашли мертвое тело», — ответила я. «Я тоже». «Донор, вы понимаете, что происходит? Или Грил?» — спросила я. «Нет», — тут же ответил он. «Все очень странно и неожиданно. Теперь, когда мы узнали имя Уиллы, мы смогли ее проверить. И она не преступница, или, по крайней мере, ею не была. У нее даже штрафов за превышение скорости нет». «Должна быть какая-то связь с прежними Джорджем и Линдой». «Похоже, что так». Донор притормозил у Бенедикт-хауса. «Можете идти. И еще раз спасибо за помощь». «Пожалуйста». Я была несколько разочарована тем, что он привез меня домой, а не в полицейский участок, но спорить не стала. Я выпрыгнула из пикапа, закрыла за собой дверь и вошла в дом. Снаружи стемнело, а мне точно не хотелось гулять по улицам. В вестибюле никого не было. Поэтому я прошла в свою комнату, закрыла дверь на ключ и поставила под ручку стул. Нужно было подумать, и очень хотелось спать. От волнения и напряжения плечи и руки сводило. Я постаралась понять причину, но вариантов было так много, даже чересчур много, что выбрать один не представлялось возможным. Я подумала было включить ноутбук и ответить на письмо мамы. Но на ее нетрезвые комментарии у меня терпения не хватало. Поговорю с ней завтра. Быть может, за ночь Джорджа и Уиллу найдут в лесу, но там, где мы нашли рюкзак, будет довольно темно. Нужно было спросить донора, когда отправится поисковая группа. Я подумала позвонить ему, но не стала. Сделав несколько глубоких вдохов, я постаралась расслабить каждую напряженную мышцу. Мне надо побыть одной, в безопасной комнате, закрытой на замок, и собраться с мыслями.